День пятый. Как уйти? «Билли, ты спишь?» — слышится из коридора. «Нет». Скрипнув, дверь открывается. На пороге стоит Ангарат. «Ты вставал или мне показалось?» «Я... да просто в туалет ходил. На самом деле я собирал вещи. Как бы бесшумно я ни старался двигаться, половицы старого фермерского дома ходили под моими ногами ходуном. Быстро прячу рюкзак за спину, надеясь, что Ангарат не увидит его в темноте. «Туалет тут ни при чем, правда?» — мягко спрашивает она. «А что?» «Ну, я...» «Ты к маме собрался?» «Как ты дога...» — мой голос обрывается. «Я понимаю, что у тебя на уме, Билли. И я знаю этот взгляд. Он появляется на твоем лице, когда ты думаешь о маме. То же самое чувствую я, когда думаю об отце. Как же я по нему скучаю. Мне бы хотелось, чтобы он был здесь. Впрочем, мама от этого наверняка взбесилась бы». «Твой отец на нефтяной вышке. И сейчас это самое безопасное место из всех возможных. Не сомневайся, с ним все будет в порядке. И он точно думает о тебе, как ты о нем. Скучает и мечтает, чтобы ты оказалась рядом». «Очень на это надеюсь», — тихо отзывается Ангарат. «А где, по прикидкам, должна быть твоя мама? Как ты планируешь отыскать ее?» «Я и без прикидок знаю, где она. В больнице Сильвия обещала, что будет ждать меня в условленном месте. Ты когда-нибудь слышала о башне Мартелла?» Ангарат качает головой. «Это старый заброшенный форт», — продолжаю шепотом. «Сильвия сумела взломать дверь и перевезла туда еду, одеяло и прочие вещи, которые могут понадобиться в чрезвычайной ситуации вроде нынешней». «Хочешь сказать, она была в курсе?» «Сам до сих пор гадаю. Иногда я склоняюсь к мысли, что Стив и врачи правы, полагаю, что у нее не все хорошо с головой. Когда мы жили вдвоем, некоторые ее поступки меня всерьез пугали. Но сейчас, когда творится эта неразбериха, нам пригодилось все, чему она меня научила, согласись? Ведь если бы не подготовка, которую она мне устроила, мы бы по сей день нарезали круги по лесу, не понимая, в какой стороне север. Так что пускай Сильвия в чем-то перегибала палку, она старалась изо всех сил, чтобы обеспечить мою безопасность». Кивнув, Ангарат осведомляется. «Где находится эта башня Мартелла? Она где-то рядом?» Мотаю головой. «Если бы. На том конце страны, на восточном побережье, в местечке Сэндгейт». «Как ты туда попадешь?» «Как получится. Дорога пешком займет много времени. Но я уверен, что справлюсь. Просто придется каждый день преодолевать максимальное расстояние. Рано или поздно дойду». Внезапно Ангарат озаряет идея. «У дедушки есть Лэндровер!» — шепчет она взволнованно. «Мы могли бы поехать на нем. Могли бы поехать все вместе!» Качаю головой. «Они никогда на это не пойдут. Стив ни за что меня не отпустит. Скажет, что это слишком опасно, что риск неоправданно высок. Ты же видела, как он заводится, стоит мне упомянуть о ней». Представляю себе недовольно нахмурившегося Стива и слышу, что голос начинает срываться. Ангарат сникает, и мне становится ясно, она понимает, что это правда. «Но все равно спасибо». «Я не хочу, чтобы ты уходил», — шелестит Ангарат. «Это слишком опасно, особенно в одиночку». «Может, я вернусь. Может, даже вместе с Сильвией», — стараюсь говорить бодро, но самому верится с трудом. «Расстояние до башни Мартелла представляется пропастью, ямой. Сперва мне нужно будет провалиться в нее, а затем как-то выкарабкиваться. Мало того, нет никаких гарантий, что Сильвия сейчас там. А вдруг с ней что-то случилось по дороге к башне? А вдруг она не смогла покинуть больницу? А вдруг я проделаю весь этот путь и обнаружу, что ее там нет? Стоп. Плохие мысли надо немедленно выкинуть из головы. Усилием воли заставляю себя сосредоточиться на главном. Я должен добраться до башни Мартелла. Тут у меня возникает новое опасение. А если Сильвия и впрямь в башне, но не захочет уезжать? Будем куковать там одни-одинешеньки. Вспоминаю затхлую, пахнущую плесенью комнату, два спальных мешка на полу. Вспоминаю, как настроение Сильвии менялось со скоростью ветра. Стыдно признаться, но от этих картинок в голове мне делается не по себе. Пытаюсь затолкать это ощущение куда-нибудь поглубже, туда, откуда оно не сможет меня достать. Ладно, пойду, пока никто не проснулся. А про себя добавляю, и пока сам не передумал. «Ты уверен, что других вариантов нет?» Голос Ангарат повышается, в нем звучат панические нотки. «Абсолютно. Пожалуйста, выполни одну мою просьбу. Не рассказывай ни Стиву, ни Джули, куда я ушел. Мне не хочется, чтобы они отправились вдогонку. Стив сообразит, что я иду к Сильвии, но башню Мартелла он не знает. Не говори ему. Он не должен догадаться, куда я ушел. Обещаешь?» «Обещаю». «Точно? Не как в прошлый раз?» «Да, точно обещаю». «Если Стив узнает, где я, он может решить, что должен поехать за мной, но мне будет хорошо с Сильвией, а ему здесь, на ферме, с вами. Он очень любит твою маму». Судя по выражению лица, на языке у Ангарат вертится какой-то вопрос. Очевидно, передумав его задавать, она деловито кивает и шепчет. «Сейчас раздобудем все, что тебе нужно. Я знаю, где в кладовке лежит еда». В тишине фермерского дома мы на цыпочках спускаемся по лестнице, и Ангарат наведывается на кухню. Когда я складываю в рюкзак все, что смогу унести, мы поворачиваем большой железный ключ в старой двери, и я выхожу на улицу. Луна скрывается за облаками, но мои глаза различают силуэты деревьев в темноте. Несколько мгновений я стою, не шевелясь. Вроде бы не раздается ни звука. Однако, если напрячь слух, становится слышно, как ветерок шелестит в ветвях, а в подлеске шуршат мыши. «Билли!» — окликает Ангарат. Оборачиваюсь на пороге. «Да». «Будь осторожен. Надеюсь, ты найдешь Сильвию. Береги себя». Слова застревают в горле, и я молча киваю. Затем открываю рюкзак и достаю, как выжить. «Возьми. Я хочу, чтобы она была у тебя». Пальцы на миг стискивают книгу. Даже в полумраке она кажется мне такой родной. Пока я жил у Стива, самоучитель был для меня единственной ниточкой связи с Сильвией. Вытащив его из-под мусорного бака в тот день, я нашел нечто большее, чем просто книгу. Я обрел ощущение, что в меня верят. На меня возлагают надежду. Я знаю, Сильвия привезла мне книгу. Потому что ей было важно, чтобы я помнил не только все, чему она меня научила, но и то, как мы дороги друг другу. Сейчас я хочу подарить самоучителю Ангарат. Так же, как хотел, чтобы у Анвара тоже был набор для выживания. Эти мои поступки показывают друзьям, как многому они меня научили, и как сильно я надеюсь, что они не забудут меня и нашу дружбу. Вкладываю книгу в руки Ангарат. На всякий случай. Тут есть все необходимые сведения. «Билли, не надо. Это же книга твоей мамы». Это была ее книга. Но когда Сильвия научилась всему, о чем в ней говорится, то передала книгу мне. Я тоже освоил важные навыки и теперь отдаю ее тебе. Пусть отныне книга будет твоей. Ты уверен? Да. А если Стив спросит, откуда она у тебя, скажи ему правду. Так и скажи, что ее передала мне Сильвия, что я прятал книгу от него все это время. Спасибо, Билли. Ангарат обнимает меня. Помнишь, мы говорили, что можем доверять надежным людям? Так вот, я доверяю тебе, Билли Вейвуд. Я доверяю тебе во всем. Сейчас я это докажу. Погоди секунду. Прежде чем я успеваю ответить, она убегает в дом и, вернувшись через несколько мгновений, протягивает мне какой-то предмет. Пожалуйста, возьми это с собой. Ангарат протягивает мне увесистую рамку с фотографией, на которой она с мамой и папой. Это самая дорогая мне вещь на свете. Возможно, она пригодится тебе в экстренной ситуации. Ну там, смастеришь какое-нибудь приспособление из стекла, еще что-нибудь придумаешь. Нет. Ты что, я не могу. Эта фотография слишком важна для тебя. Ты отдал мне книгу. Она тоже невероятно важна для тебя. Прошу, бери рамку. Пусть отныне она будет у тебя. Хорошо. Я киваю, глядя на ее улыбающееся лицо на снимке. «Спасибо!» Убираю рамку в рюкзак. Последние дни я всей душой ждал этого момента. Но вот он настал, и я почему-то не могу сдвинуться с места. Какая-то часть меня не желает уходить. Я хочу снова повернуться к Ангарат, Не сомневаюсь, она по-прежнему стоит на крыльце, прижимая к груди самоучитель и следя за каждым моим движением. Не сомневаюсь я и в том, что если сейчас обернусь и еще раз посмотрю на ангарат, то уже не уйду отсюда. Брошу рюкзак и вернусь в дом. Одна мысль об этом тянет меня назад, будто магнит. Заставляю себя поставить одну ногу перед другой и сделать шаг. Потом еще один. Только так, сосредоточиваясь на каждом шаге, мне и удается покинуть это место.